тема 1850. И ей мы не ограничимся. Делаем как можно больше в этот раз. Когда можно будет успокаиваться или сделать так для галочки, мы сообщим. А почему я так говорю? Чтобы если будем отдыхать когда-нибудь, может даже в следующий раз, будем больше на другие вещи отвлекаться, то просто объявление будет. Ребят, мы сейчас все там и топовики, и все не сильно напрягаемся на это ПГ. Делаем минималочку, нормочку и за большее не тянемся. Но в этот раз, в общем-то, все равно у нас девиз «делаем как можно больше». Поэтому неизвестно, мы сколько еще сделаем. Вроде как поменьше, чем в предыдущие разы. Но утро вечером мудренее и так далее. В связи с последними событиями, которые у нас происходят, мы побольше стали воевать. И один из вопросов, который у нас насущный, и вот, может, из-за него мы здесь собрались, это вопрос ресурсов. Если вы помните, было такое время, что мы на них особенно внимания не обращали. Лёня, перебью тебя. Вася, выключи микрофон, от тебя идут посторонние звуки. Да, стараемся, пожалуйста, спасибо, да, большое, чтобы посторонних звуков не было. Сейчас я передам слово Михалычу. И вот последнее, что хочу сказать, что пересмотрели мы с Михалычем еще другие Р-4, различные варианты. Мне нравится, как все это доносит Михалыч, и мы хотим, и я хочу, и он сам согласен по поводу этой проблемки осветить его в нашей гильдии. Вот. Что можно сказать, что мы по многим параметрам мы были первыми, и даже, можно сказать, и КВК, и у нас очень сильно мы буксовали именно с военным делом. Ну, когда, конечно, Михалыча нет. А с Михалычем у нас, в общем, с военными действиями нормально все. Но проблемка, вот она, если эти действия постоянные, то проблемка с средствами. Варианты, какие есть с средствами, то есть как это решить, были перебраны. Не сразу даже было акцент на что-то мы приняли, направление какое. В общем, более подробно Михаил сейчас все расскажет. Спасибо тем, кто пришли, и жалко, что приходят все всегда одни и те же. Но я думаю, все-таки не стоит сильно задерживаться. И так я уже потянули время 7 минут. Миш, тебе слово. Ну, что-то пришло, да, мало очень народу. Согласен, но что-то обычно слышно у нас... меня? Да, слышно. Обычно все те, да, кто тут сидят. Ну, надо будет и в чате, и везде как бы донести, кто с кем общается. Для остальных тоже, может быть, рассылочку сделаем. В общем, когда... Блин, нафига? Я вообще не оратор, я же не Василий, блин. Так я не умею говорить. Красиво я расскажу, да, какой из собственного опыта, потому что играю давно, играл много где, и всякие разные варианты пробовали, и с ошибками. И сейчас нам можно все это построить, уже учитывая те ошибки, которые у нас были раньше, которые мы делали. Воюем много, классно, сливаем, классно. Сборы забиваются по 70 тысяч, потерь почти нет, классно. Но у нас в больницу идут Т4. Т4, их надо лечить. Лечить их очень дорого. Банк хоть у нас и полный, после двух обнулений ярдников, хотя мы потеряли копейки Т2, у нас банк почти пустой. Мы сами гроба потеряли мало, но пока сливаем, у нас получаются очень большие затраты по ресурсам. Первое, почему они большие. У многих не вкачаны субсидии. Если у вас не вкачаны субсидии, то вам ресурсов на отхил надо в два раза больше. Ну, даже не первое, а основное. То есть, если у меня 200 тысяч вылететь, мне там, грубо говоря, надо по 50 миллионов. У кого не вкачаны субсидии, ему надо по 100 миллионов ресурсов. Примерно там, не по 100, по 85. Но это гораздо больше. Мы хорошо начали, мы хороший темп по войне набираем. У нас теперь проблема с ресурсами возникла. Это везде у всех возникает. Очень хороший вариант. Мы поговорили, у нас есть Игорь Авард. У него есть свои твины, он за ними следит. Он очень хорошо гильдии помогает ресурсами, постоянно вкидывается безвозмездно. Но этого один фиг не хватает. Потому что реально вот на двух ярдников ушло там, грубо говоря, там по 2,5 ярда каждого реса. То, что минималка какая-то у нас есть 50 миллионов с каждого, этого не хватает. Не хватает вообще абсолютно. А если на КВК там вообще банк, если хороший гос попадается, там и целого банка даже не хватает. Мы уже опробовали и делали такую схему. Вот у нас есть человек, который готов заниматься твинами. Что надо сделать? У кого есть уже прокачанные твины, нормальные под ферму, но кто на них не заходит? Очень много таких игроков, которые в свое время прокачали себе фермы твины и практически за ними не следят. Они постоянно без лидера, их постоянно грабят, они, может быть, даже в каком-то другом госе. Меня слышно или отвалился? Слышно, слышно. Они, может быть, даже в каком-то, а то просто такая тишина гробовая, и я думал, я отвалился. Но они очень хорошо могут приносить пользу гильдии. Если твин прокачан, если за ним следить, если не терять лидера, и если его не будут грабить постоянно, то есть он не будет в щите, просто там никогда не будет ресурсов, даже если прилетят, как вы видели, к Игорю. Его твинчики грабят, а там ресов нету. Потому что каждые 10 минут все, что сверху подвала, у него скидывается на общий банк. Это будет скидываться в гильдии, в твинарне, так скажем, у нас в общий банк. Как у нас ресы закончились, тот банк будет заводиться к нам в гильдию. И у нас будет пополняться, очень хорошо будет пополняться банк. Мы уже пробовали, мы уже такое делали, реально твины работают. Предложение такое, у кого есть твины, кто ими не пользуется и у кого они прокачаны. То есть это не значит, что надо вот 10 левела, которого мы создали, сейчас дать, там, и он будет работать. Которые прокачаны и дают хотя бы, там, я не знаю, 40-50 миллионов разных в день. Можно передать как оператору Игорю, он их заведет, он за ним будет следить, он будет скидывать ресурсы в банк твинарни. При этом человек, который предоставил своего твина, который будет работать на гильдию, он освобождается от еженедельных отчетов по ресурсам. Это у нас сразу же огромный скачок по ресурсам по надобности. Сразу такой скачок мы сделаем, и ресурсы, в принципе, будут достаточно-таки быстро у нас в основном банке возобновляться. Хотя бы, если даже будет там твинов 30, это очень хорошо, если прокачанные твины работают и их не грабят, если они реально скидывают постоянно в банк. Там будет копиться за неделю дофига ресурсов. Второй вариант, какой можно сделать, допустим, это надо какого-то найти человека, у которого есть Сбербанк и Киви российская, потому что у нас все поставщики ресурсов в основном работают через Сбербанк или через Киви. Найти человека и просто там постоянно, по возможности, кто сколько может, допустим, будет скидываться на ресурсы. При этом человек тоже там сумму можно обговорить какую-то минимальную, который скинулся за ресурсы, он освобождается опять же от этих отчетов по скидыванию ресов. Это вообще самый простой вариант. Там если ярд еды стоит 300 рублей всего. Самая дорогая это голда. Голда стоит 1500 рублей за ярд. 300 рублей это ярд на 100 человек. Там, если каждый там, не знаю, по 100 рублей скинется, 10 тысяч рублей, это полный банк по 4 ярда каждого ресурса. Это full банк. Все, в принципе, вот два варианта действенных, которые это, либо создавать нам твинарню, отдавать твинов, чтобы за ними следили, они реально будут работать, либо как-то собирать нам деньги на ресурсы. Третий вариант, допустим, поднять норму, если мы поднимем норму там, по сбрасыванию ресов там, с 50 до 100, это работать не будет, мы это уже проходили. Просто все садятся на плитки и целыми днями, блин, летают, жгут РТП, собирают по пустышкам, чтобы сдать норму за неделю. Все сидят на плитках, собирают там кто это. И получается, гильдия вместо того, чтобы больше воевать, вроде как ресурсы появляются, она так наоборот превращается в ферму, потому что там по 100, по 150 миллионов еженедельно скидывать в банк, это много. Вот, в принципе, вот такие вот предложения. Если кто-то знает еще какие-то предложения, кто, может быть, играл в других гильдиях, и как это пополняется у кого, у нас много игроков с разных гильдий, можете поделиться, мы послушаем. Может быть, что-то другое примет. Реально, такое чувство, что я отвалился. Не-не, все нормально. Паузу выдерживаем. Может, кто-то хочет сказать, добавить свое слово. Да, все, вот, вот. Теперь мы послушаем. Что люди думают? Может быть, реально какие-то есть другие варианты? Просто могу это по 25-50 рублей, все. Я могу сказать, как это делается. Для начала, давай. Как это делается в БНД? В БНД есть активные игроки, которые постоянно вкидываются. То же самое, по моим наблюдениям, за 3 недели есть и здесь. Здесь нету 100% актива, который воюет. Здесь есть люди, которые вкидываются, и есть все остальные. Ну, давайте говорить откровенно, есть фермеры. В БНД сделано следующим образом. Все, кто воюет, это R3. Все, кто фермеры, это R2. Те, кто воюет, не скидывают ресы вообще в банк. Все, кто R2, они собирают подарки за первые места везде и всюду, получают свои плюшки, но у них есть обязанность, они могут не вкидываться, не воевать, но они обязаны вкидывать в банк в неделю там по своему моноресу плюс еда. И пополняет таким образом банк. Вот так это сделано в БНД. Вкратце все. А это сделано тоже, это такой вариант тоже пробовали делать. Через месяца два R2 начинают говорить, какие же мы фермеры, почему там мы это. R3, но... которые постоянно 10 человек вкидываются, у них заканчивается армия. В итоге, потому что их всего там 10 человек. Но и здесь же будет все равно то же самое. R2 начинают говорить, что они не фермеры, почему вы нас называете фермерами и так далее. Это уже, блин, у нас такое же делали, мы пробовали. Те, кто не воюет, сажать на ресы, и чтобы они там скидывали за всех, оно через 2 месяца просто рухнула эта система. Я прошу прощения, просто... Я просто рассказал, как это сделано. Попросили спасибо, поделиться, да, я поделился. Как бы мы, да, спасибо, что сказал эту версию. Кто знает еще, может, и считает нужным, может еще что-то рассказать. Кстати, эту версию мы уже с Саней тоже друг с другом общались, я тоже ее слышал, знаю. У нас еще, кстати, система рангов в данном случае совершенно другая. И, допустим, если вот, к примеру, допустим, такой вариант рассматривать, то это надо было пересмотреть всю систему рангов. А мне что не нравится? Когда с деньгами, это нужно человека найти. Может, если кто-то прям готовый, мы можем, конечно, комплекс найти по первому варианту и дополнительно второй вариант. То есть первый вариант, как Миша сейчас вот рассказал, которым нам кажется, с чего нужно начать пробовать и посмотреть, будет ли получаться. Ну и, соответственно, можно и второй вариант, как, если, например, нет у кого-то твина, вот, а он, ну, допустим, готов деньгами вкидываться, то мы определенно считаем, сколько это будет, допустим, 100 рублей русскими в неделю, то для этого тоже нужно организоваться, нужно найти этого человечка. Как бы, по первому варианту у нас мы нашли Игоря, Игорь согласен, да, он не до бесконечности может твинов туда можно, поэтому количество желающих, может быть, будет даже ограничено, вот, поэтому пока более приемлемый вариант первый, но если среди здесь присутствующих кто-то готов помочь для первого варианта, чисто быть как бы человек, через которого мы будем скидываться, а он, что он должен быть? У него российский Киви и Сбербанк. вы тоже можете сказать, вот я, например, готов и так далее, подобное. Потому что и с кем я мог поговорить, и знаю, с теми, ведь что вы, этот человек должен быть еще активный, ну, достаточно, может, еще и проверять, ну, доверять мы ему должны. Так я больше, особенно я всех поспрашивал, те, которые заходили в Discord. Там в основном это проблемки были с тем, что это не российский гражданин был, отказ. Ну, других, я понимаю, что это что-то какие-то другие моменты были. Ну, пока не нашел такого кандидатуру. Поэтому в продолжении нашего собрания, если есть еще такие, как Саня, вот, допустим, кто-то считает нужным еще какой-то вариант, говорите. Или же скажите свое слово по поводу уже услышанного. Кто как что думает, потому что хочется немножечко обратную связь услышать. Донбасс, еще раз повтори, тут параллельно немножко говорили. Ты, наверное, просто сказал, что ты готов, да, или что еще повтори. Так это как пейки скидываются. Господи, ребята, вы что? Ну, подожди, копейки, тебе копейки, но процентов 80, ну не 80, вру в процентов 70, может быть 60, никого не хочу обидеть, не донатят вообще. Алиса, выключи, пожалуйста, микрофон, у тебя телевизор фонит. Вот, Алиса, Катина, да, то, что оно, оно вроде кажется... У меня выключен. Там... Даже вот можно реально, кто не хочет скидываться в эти, в банк хочет скидываться... По полтиннику просто пусть кидают на определенный счет. Все. Кому? Это понятно, ну, что я же... Нужен такой человек один. Объяснили же, что да, во-первых, надо попробовать это без финансовых вложений, с твинами. Оно работает, оно будет хорошо наполнено. Если и этого не будет хватать, то надо найти человека, который есть Сбер, у которого там... Есть время на это, потому что это надо перевести ему, чтобы он всех записал, кто сколько скинул, отметил в какой-то таблице, там, на какое время он скинул, потому что нельзя же там скинуть там 300 рублей и сказать, все, короче, я вам купил ярд еды, а так как у нас в гильдии минималка там 50 миллионов в неделю, он скажет, все это, короче, 300 рублей я вам дал, на 5 месяцев вперед, короче, отстаньте от меня. Такое тоже не прокатит. Радик, надо посчитать, подумать. Обычно во всех гильдиях это 100 рублей в неделю. 100 рублей ты освобождаешься от твинов, и эти деньги идут на закуп. Этот человек должен отмечать будет, кто прислал. У этого человека не должны быть никакие там блокировки на счетах стоять там, и так далее. Этот человек должен будет переводить ресурсы поставщикам потом и тоже это все отмечать. Это не так просто, что нашли человека там, о, у меня есть Сбер, и все, и погнали. Это на самом деле так. А пятихат освобождаешься от мул. Да, да, да. Лайфхак. Пиратик, а привет, а ты и говорить можешь, можешь или нет? Не заходить вообще. Смотрю, ты пишешь? Да. И тебя никто не кикнет. Неделю будешь офлайн, тебя никто не кикнет. 1000 рублей. Нет, это на самом деле смешно, но в XAX мы все это проходили уже, мы пробовали и увеличивать норму, и пробовали вот... в ферму там половину людей перекидывать и так далее. Поначалу был спонсором всех ресурсов, это Вася. Он все время на своей бабке, каждый раз на КВК там или просто перелетели в новый ГОС, у него 200-400 долларов уходило там на КВК 400, потому что одного банка для XAX на КВК не хватает полного. Он брал два банка полных. Это 400 баксов. Новый ГОС перелетели, чтобы начать воевать. Он закупает полный банк. Это 200 баксов. Вот так он месяц, два, три, потом реально он посмотрел, а все уже вот так вот на шею подсели и знают, а Вася там купит. Это реально тяжело одному человеку. Начали топы потихонечку скидываться, но тоже, блин, три человека, когда будут покупают на всю гильдию ресурсы постоянно, это тоже им не в прикол. Даже если они там Васе помогают, там не чтобы он один покупал, а на троих. И потом ввели вот какую-то минималку. Все скидываются, кто не хочет скрины кидать. И опять же, если эти ресы будут покупаться в банк, они будут идти на отхил. А не так, что я там скидывал 200 рублей, мне вот сейчас надо армию наклепать, выдайте мне с банка там по пол ерда каждого ресурса. Это только на отхил. Если кому-то надо построиться, там перестроиться, армию наклепать, без проблем. Можете мне написать, я найду поставщика, который продает ресурсы. Он прилетит, все вам отгрузит. Если надо много ресурсов. Подойдет Google, потому что Google на Google можно настроить, технически можно настроить, чтобы на Google переключалось, а на Facebook постоянно там вводить пароль, фейсбучный не подойдет. Да-да, я сейчас могу сказать, Ярик, это мы пытаемся сейчас с минимальными потерями начать что-то пробовать. Я в курсе, я знаю, что и даже знаю людей, которые занимаются, там есть самые разные боты и т.д. и т.п. Но это отдельный разговор, отдельная тема. Мы тут, видишь, мы сейчас, допустим, найти человека, который бы был сборщиком денег и покупка ресурсов, это очень сложно. А на эту тему как бы нужен человек, чтобы был, разбирался немножко в компьютерной технологии и так далее. Но может быть мы, вполне возможно, и даже в любом случае, когда появится время, даже я, может, попробую на это ботоводы. Там немножко другая ситуация. Там совершенно можно по-другому всеми этими вещами заниматься, но нужно время. Сейчас он делает просто на кликере в Ноксе, поэтому, чтобы вы понимали, для этого нужны твины, у которых есть гугловский аккаунт. То есть через гугловский аккаунт они переключаются. Возможно, он делает это все на одном окне, для того, чтобы тянул компьютер. Да. И там, когда мы начали с ним разговаривать, вот, к сожалению, его сейчас нету, я так понимаю, он говорил, что, ну, мы говорим, ну, сколько сможешь там аккаунтов, допустим, если мы вот соединимся к тебе и так далее. На что он ответил, ну, вот к тому, что есть, еще там 15, потом я слышал, по-моему, еще 20 говорил. Ну, грубо говоря, надеюсь, что, как говорится, всем места хватит в этом вопросе. Поэтому... И первый вариант, он такой менее-менее как бы затратный, и можно с него начать. Сейчас, если вы знаете, Банк Мира поднимала ресурсы наверх свои. Многие, спасибо, я, может, всех не учту, и Сметанику, и раньше Маркизе спасибо. Я помогал золотом несколько дней назад, сейчас по мелочи помогал. Другие помогали, кислород помогал. Ну, еще помогали люди конкретно. Даже не успевал смотреть, потому что тоже этими вещами занимался. Люди просто помогали. Вот совсем недавно там уже первые вложения есть. Миша так вообще разговоров нет. Он много уже купил. Поэтому не будь вот этих вот помощи от конкретных и отдельных лиц, нам бы ресов, конечно же, давно-давно бы не хватило. Поэтому, может, слишком печально мы не будем сильно говорить, но, скажем так, месяц август у нас предстоит, я думаю, тоже в военных стиле. Если вот мы с Мишей сегодня тоже говорили, мы пока планируем, хотим так, там как получится, чтобы это было в определенное время, вечером в основном такие мероприятия, играть, воевать вместе с XVX. Ну, может, не на весь месяц времени у нас останется. Ну, пока вот, пока отсюда никуда не планируем улетать. И в какое-то определенное время, там, не днем, может, даже народу многие будут четко знать, что вот в это время военное действие и так далее. Но, с другой стороны, конечно, и днем по-быстрому там какую-то маленькую цель, или другой будет сборщик, или даже, может, и Миша будет сборщик, то это не исключено. Но просто так кажется нам, что у нас, если будем не то чтобы стремиться, ну, вот этот вариант, мне кажется, многих устроит, и как бы специально мы будем искать цель вот под это время. Ну и понимаем, что с ресурсами уже, как у нас было, тяжеловато. Поэтому вот не сразу, к примеру, это решение на ум пришло. Ну, на сегодняшний день именно для нашей гильдии. Почему? Потому что еще с этими деньгами, допустим, я не исключаю этого второго варианта, но хотелось бы по первому варианту, потому что мы знаем, что многих твины, вот я, например, ни разу мы здесь не вспоминали, он, его сейчас тоже здесь нету, по-моему, Серж, как его, Акура, и у него, возможно, есть нормальные твиночки, которые просто заброшены. Я свои твинки сброшу, которые просто раз в сутки успевал на них заходить. Вот. И поэтому такое вот будет предложение. Нам нужно просто еще раз услышать, может, обратную связь от вас и уже принять решение. Если мы примем решение, то каким образом мы, ну и быстрее всего мы примем это решение, и каким образом дальше, чтобы процедура была ясна. Человек связывается, в личку пишет именно Аварду свои данные, состыковывает с ним. Знаете, бывает, но раз эти данные нужно, чтобы он подтвердил авторизацию на другом устройстве. Авард ставит рядышком с собой этот замок и в свой скрипт, ему нужно, конечно, как он его перепишет, скрипт не под каждого человечка, он соберет, например, еще какое-то количество аккаунтов и скрипт переписывает, потому что это не как, например, кликермен, который вот Маркиза знает, я знаю, другие, может, знают, которым это как бы интерпретатор программирования, когда там в строчечках там добавил, и заново можно начать. Скрипт, который он переписывает, он сейчас через факторию, кстати, сделал изначально, ну, то есть мы немножечко поговорили, он более надежный через факторию, что не будет мешать пробегающие мимо его аккаунтов другие, ну, допустим, тележки не будут мешать. Может, кто знает, как кликер делается в Ноксе. Поэтому сейчас он более надежно стал работать. Я, например, не стал никогда, не начинал это делать. Это мало того, что уметь немножко здесь, пусть даже простой вариант сделать. Здесь нужно отличный интернет, чтобы нормашка там не забегала. В всяком случае, у него уже рука набита, он давно этим вещами занимается. Поэтому этот аккаунт нужно будет ему отдать, с ним состыковаться, переслать ему эти параметры, он обратно, когда он, ну, короче, время состыковать, когда... чтобы он залогинился хотя бы разочек. Вот, для того, чтобы, ну, допустим, нужно подтвердить на вашем устройстве. Но это уже техники, как говорится, те, которые будут передавать аккаунты, то, соответственно, еще раз повторюсь, значит, этот человек, передавший один, хотя бы один, будем говорить, одну фермочку, которая уже прокачана, он не то чтобы исключается, ну, дается добро, чтобы он вообще ресурсами больше занимался. А почему еще как раз мы говорим на отхил? Ну, знаете, во-первых, там следить, кому что дал, и что вот этих всяких моментов не возникало, мы можем представить, какие возникают. На отхил, да, организованный отхил, когда мы куда-то полетели, то все нормально. Поэтому я поддерживаю вот это, ну, как бы это общая наша тема, и не только наша с Мишей, просто Миша ее озвучил. Поэтому давайте еще кому по этой теме свою реакцию, пожалуйста, не промал, у кого может готов сразу озвучить, передать аккаунт. И сразу хотел Пиратик спросить. Пиратик, ты там что-то такого интересное написал? Я все думал с тобой поговорить, никак тебя не мог поймать. А ты там что-то пишешь... по поводу игры. Ты это что? У тебя какое у тебя сегодня состояние? Все нормально? Это шутка или что это? Ты, Дань, тут, нет? Ладно, то он просто в чате что-то написал, но, возможно, он не может говорить. Он часто подключается здесь по работе, микрофон выключен. Да, я вот здесь. Как твои дела? Ты нормально все? Продолжаем играть вместе? Да нет, Лёня, я подумал после обновления акт продавать. Обновление чего? Ну, фамов этих. Ты был вчера на Васином собрании? Я не был, но я слушал звуки. Да, я был и на Ютубе смотрел потом. Ну, давай сейчас, может, Миша тебе еще на этот момент что-то скажет, потому что пессимистические такие настроения, что-то мне кажется, они очень преждевременные. Миша, ты слышал, да, что ты здесь? Вот, например, Пиратик, услышав, что по поводу после этого обновления, что-то сильно чуть ли не расстроился и игру собрался. А что, если только из обновления, то бред. Ну, будут тебе там сносить в больничку, если ты ловушка не 300 тысяч, а 500, и все. Сильно там какой-то имбы нету. Единственное, что в этой игре изменили вместе с обновлением, это урезали ОЗ здоровье Т2. Поэтому сейчас ловушки стали легче пробиваться, в которых много Т2. Вот и все. Это никак не связано с фамильярами. Фамильяры мы протестили. Разница в 300 тысяч. Ну, это... В процентах лучше говорить. Процентов 25. Ну, это... Вот так. 30%. Ну, 25%. Если ты правильная ловушка, если ты стоишь на боевых, у тебя нормальные статы, то не надо даже увеличивать количество армии. Ты как кушал сборы, так и будешь. Просто у тебя в больницу будет там не 200 тысяч уходить, там, а 450. Но это не так, что прилетел какой-то там хрен, зашел в тебя и сразу пол армии снес. Такого нету. Да не, Миш, я это все понимаю, просто еще в другом. То есть дальше ну, будет если в другом, то да. Ну, вот. Но зато стало интереснее гораздо. Можно всякие комбинации сейчас. Он имел в виду, что дальше, это, Даня, что дальше? Ну, дальше будет выйдет следующее обновление, которое следующее там еще загробит. То есть, понимаешь, и если раньше, допустим, между free-to-play игроком и там донатером была там небольшая разница, вот, то сейчас ее выстраивают все больше и больше. Вот это отталкивает. То да, есть да, не нет. все еще... Да, между free-to-play и донатером всегда была огромная пропасть. И даже когда мы начинали играть, когда у нас еще были Т3, прилетали уже ярдники, и нас просто жгли нон-стоп. С самого начала игры, как мы начали играть, уже была огромная пропасть. Так кто так взял убить пятого левела? Много людей взяли? То у меня очень много попыток, я бы взялась, но убить одного, если есть уже кворум, нету здесь присутствующих. Никто не брал? Никто не брал, да? Понятно. Дань, ну ты, может... а если... Вообще, я вот с тобой не разговаривал, ну, допустим, ты... передумаешь, мне кажется, еще все-таки утро вечера мудренее, еще рановато так, такие заявления делать. Но по поводу собирать деньги, если у тебя есть киви, человек собрался это, в игру бросать, а я ему по поводу этого. Да, ты мне банк доверил. Есть Сбербанк, нет? Будет повод задержаться у нас. Нет, Дань? Лёнь, ну, пока я не знаю, это ж не мимолетное решение, то, что я там собрался как бы продавать акт, и я уже обдумывал, да, вот, и не один понятно. День как бы это все. Просто вон даже Миша уже было решение бросить, и он потом вернулся. Ну хорошо, время покажет. А так у тебя твинки есть, ты с ними что будешь делать, вдруг, если ты бросишь игру? Ну, у меня есть на еду маленькая ферма. Ну, она там сейчас 1.5 миллиона в час приносит. Ну, она очень маленькая. Вот, и там всего на дней 45, наверное. Вот, и еще один твинок, там, что-то 92 сейчас мощи без армии. Вот, открыл на нем Академию 25-ю. Не знаю, можно, в принципе, тоже его лиги оставить. Ну, заточить его под рейс. В принципе, там практически все золотые герои. Ого, ну это хорошо. Там скоро хватает. Еще, как вариант, если мы будем скидываться деньгами, вот эти деньги тратить не на покупку ресурсов напрямую. Сейчас такое... Новая такая тема. Очень многие продают аккаунты. Причем продают аккаунты 30-50 миллионов мощи за 500 тысяч рублей. Но у них в сумке по 2-3 ярда каждого леса. Может быть, человек, который будет сидеть там, я не знаю, у Дениса Фадина на это, и вот такие вот аккаунты скупать за 1000 рублей, если купить аккаунт, привести его к нам в ГОС, скинуть все ресурсы, этот аккаунт отдать Игорю, чтобы он его на твины послал. Это такой способ, это вообще покупка. Просто это надо человека, который будет заниматься. Не просто я там написал поставщику, прилетай, я покупаю. Это должны быть деньги, это должен быть человек, который сидит постоянно. Хоп, а только объявление. Раз скринчики посмотрел, сколько у него в сумке. За 500, за 800 рублей купил. Даже если там... Там по 1.5 ярда каждого ресурса, 500 рублей, ну это вообще там в 4 раза дешевле, можно сказать, ресурсы покупаешь. Пригнал ну да, плюс еще потом он поставлять может плюс, эти ресурсы. И плюс так. Еще он работает. Но это опять же нужен человек, который будет сидеть. Я тут добавлю свою практику. У меня практика в этом есть. Я купил, но правда я у наших игроков купил, которые бросали играть. Я с ними не хотел торговаться, возможно. Просто я узнавал, какая цена. И последний, это наркотик уходил, я у него взял. Он, получается, свой АК продавал за 3,5. Там у него уже Т4 открытые. А хотел за 3,5, потом готов еще был дешевле. А я у него купил твин, который у него был, вот, ну, нарезы производил за 2000. Поэтому человек, который будет этим заниматься, возможно, они сейчас немножко подешевели. Понятно, что, ну, я к чему говорю, что, чтобы все другие понимали, вдруг найдется такой человек, что это ему нужно и время, и так далее. Это же сложность немножко. Почему? Потому что, понятно. Да, есть такие за 500, за 1000, но этим нужно заниматься. Нет, ты, Лень, купил за 2000, это прокачанная ферма, да. Которая приносит очень хороший этот. А я говорю просто, вот человек зашел в игру, поиграл полгодика, посидел где-то в гильдии, у него полная сумка, он почти я не понял. Воевал. Он не раскачан на ферму, просто там в сумке много ресурсов. У них аккаунты стоят 500 рублей, которые прокачаны на ферму, которые нормально могут зарабатывать деньги, они, конечно, стоят. И 2, а если с фамильярами, там и 4000 можно купить. Как мы будем? Обратную связь. Ребята что-то все молчат. Может, стесняются, может, что. Да, по очереди включайте микрофоны. Что думаете, стоит, не стоит? У кого твинны есть? Я за бабки. Ты за бабки, хорошо. Михалыч. 1000 рублей Лене переводи. Я готов пополнять банк, ну, не раз в неделю, там, когда я покупаю ресурсы, лям еды там купить, лярд в банк, без вопросов, но деньги я никому скидывать не буду. А, у меня есть твины, но они собирают монеты, то есть они сами у меня на скриптах стоят. И мне неудобно было бы в гильдию, например, Игоря их отправлять, потому что там живая гильдия. Поэтому мне удобнее будет заходить периодически банком к нему в гильдию, ну, потому что у нас часто нет места, еще что-нибудь. И ему туда скидывать как бы определенное количество. Тогда сразу смотри, вариант. Почему предложили, чтобы один человек этим занимался? Он ведет учет. Мы знаем, что твин у него... они постоянно работают на гильдию. Если туда заводить и скидывать в банк, кто будет это записывать? Если не будет записывать, тебе придется это скринить. Кто-то эти скрины должен, опять же, проверять. То есть это вся вот эта вот работа, она, блин, определенно опять требует, помимо Игоря, еще одного человека, который будет проверять скрины. И так далее. А мы, кстати, с Маркизой не говорили. Лен, а у тебя скрипты как работают? У тебя, может, более усовершенном варианте работает, нет? Ты сама... Не, у меня каждый скрипт на отдельный, ну, на отдельное окно. У меня нету переходов, потому что это очень долго. И они у меня там ручки жмут там, скрипты, в течение минуты. Это на кликер ноксовский или скрипт? Да, да, не, ноксовские твины у меня на ноксовских кликере, ноксовский, в общем. Услышал. И они просто так, да, пересылают там раз в час, там ручки, коробочки там собрать, почему? Кораблик у тебя, скупить. У тебя их 3 штуки или сколько? 2 штуки? У меня их 6. И на одном компьютере они одновременно работают? Да. На хорошем. А 30 все. Будут работать? Нет, не будет. У меня Steam и 6 окон Нокса. Это максимум. У тебя прям такой компьютер отличный. У меня А7. У меня просто не тянет. У мужа отобрала. А он еще и памяти купил. Я почему вот Лену так спросил, может, кто не знает, мы это отдельная тема, мы еще с Леной поговорим. Лена там написала кликеры, которые подсчитывают, сколько у нас коробочек собирается. Да, Лен? Я имею в виду. Не кликеры, наверное, а скрипты. Скрипт она написала. Ну, это да, на кликермене уже. 4 легендарных ПГ. Я вижу, да, но я боюсь сказать, у меня очень много заданий, я бы с удовольствием взял и стукнул, я тут спрашивал уже. Давай одну, я просто так стукну. Давай я возьму. В общем, одно я сделаю своим... честно, чтобы... Лёнь, одного я сейчас убью с Димой. О, спасибо, ребята. Взял. Сейчас тоже буду убивать. Тогда смотрите, кто у нас там взял. В чате там разберитесь, когда че убить будет. И напишемся. Значит, Думбасик, а еще кто? Сейчас вот говорил, кто еще? Нет человека. Вот так у меня громко работает, я всех приглушу, прям всех. Раз. Так, кто сейчас говорил? Артур раз стукнет, просто поможет. Я говорил, Сеня. А, Сенчик, да, понял. Да. Вот я и я стукну, это уже три. И там еще кто-то брал, вот уже четыре, все замечательно. Напишите Сенчику это все в этом в чате, чтобы было все понятно. В игровом. Найди, кто там, кто еще там брал. Извините, что мы тут по игре, тут многовато задание осталось, лучше возьму. Так, я слышал, Лен, тебя. Ну, как по мне, то если, например, быть в ключе со всеми, от кого такой звук идет немножко? И Артур, от тебя. Выключи микрофон, включи, пожалуйста. Ну, выключи его, Артур. Ага. Ну, как по мне, было бы классно, если бы там один туда передала и все, и забыла про это. А дальше можешь сбрасывать, можешь не сбрасывать. Лучше, я подумаю. Да, я да, подумаю. Да. У меня не все на этом. А ты их сама гугле, так, они... раскачала, да? Ничего себе. Ну, четыре моих. Труд, да. Колоссальный, труд колоссальный, если ты их сама раскачала. Потому что я-то купил. Я, в общем, подумаю. Я понял. Может быть, одного отдам, может, какую помощь смогу предложить. Я подумаю над этим вопросом. Я уже одного перевел, ребята. У меня они там в других ГОСах. Ну, чтобы передать, я уже одного даже перевел. Бросил там какие-то ресурсы туда-сюда. Он дает у меня 600 золота. Я и другие перекину, ну, там с ресурсами остался у нас, кстати, напоминаю, у меня в ресурсах остался 479-й, Рудковский, как мы когда-то оттуда перелетали, может, кто знает, кому ресы нужны, если в том это ГОСе, то, в общем-то, можно продать ресы, сюда перевезти, просто некогда было во время ПГ этим заниматься, может, завтра, послезавтра такое объявление где-то сделаю, постараюсь там ресы как-то продать. А тогда уже спокойно можно здесь купить и остальные эти аккаунты перевести. Так. Я же тоже до сих пор не мигрировала. Но да, вот собираюсь уже. Лярд золота я отдам в банк. Или кому нужно. Спасибо большое. Там можно в банк, а можно... Леня тоже меня, ты это, перехвалил, наверное, бля, что я там купил. Что я абсолютно ничего не покупал. Мы продали... Пусти сюда мой. В 158-м ГОСе. И на эти же деньги сразу же купили в этом ГОСе ресурсы. Ну, я имею в виду, что ты очень хорошо помогал в этом деле. Леня там говорит, что я там все купил. Ну, смотрите, ребята, чтобы было понятно. Вот Миша там стеснительный. Когда я продал, а продать это нужно было кому-то передать эти ресурсы. И вот представьте, вот мы с этого банка, я кликером, а у меня тайм-ауты плохие. Целую ночь я их передавал. Соответственно, я контролировал, как бы не спал. Заодно не спал, а там ПГ никакого не было. Вот. А потом, когда Миша договорился и купил, он ручками, правда, это намного быстрее, но он ручками, я не знаю, сколько ты Миш часов это занимался, ручками переправил ресурсы. 9 ярдов ресов ручками, да. Сколько это часов было? Ты не только знаю, этим... много. Много часов занимался. То есть, понимаете, вот такие вот моменты, они за кадром все остаются. Но я это понимаю. Поэтому такой моментик. Ладненько, если есть у кого что добавить, сказать, мне вот просто мы же все здесь едины, все, ну, что-то как-то мало такого. С другой стороны, вроде как хорошо, что нету бардака, все молчком это все воспринимают. Ну, тогда смотрите, тогда, если все понятно, тогда в личку, в Дискорде, у кого есть такая возможность, отправляем данные аккаунта Аварту. И, соответственно, уже вместе с ним будем решать, когда вы будете решать, когда там, чтобы он зарегистрировался. Второй момент, который мы сейчас подняли, пусть он может, мы им заниматься не будем, но раз мы здесь только народу, взять на себя, вот, допустим, есть готовый Думбас один пока, да, может там еще присоединиться несколько человек, а может с десяток, а может больше. Саня готов вот ресы просто купить себе лично и сбросить там. Если есть такой человек с русским Сбербанком и Киви, сейчас может сказать, я есть, потому что я его искал и не нашел. Может, сейчас есть? Может, я плохо искал? Нету таких. Можно еще? Ладно. Говори. Еще давайте вопрос. Сегодня воевать будем? Ищу цели. Будем, будем, давай. Надо. Есть Сбербанк, но нету Киви. Я не гражданин Российской Федерации. Я сейчас не в России. Там видос не вышел последнего нашего. Вот я сегодня выйду. Вечером сказал Рай, что выпустит видео. Ну вот было бы желательно. Легендарки. Еще легендарки? На три штуки. О, это хорошо. Кто будет бить? Могу взять еще на одном аккаунте стукнуть. Ну-ка. Да бери, наберется. Больше очей будет. Забрали. Уже забрали. Пока ты тут осуждал. Забрали, да. Ладно. Это просто как-то, знаете, получается, много военных действий. Я раньше и на больших аккаунтах играл. А сейчас у меня по 6 этих осталось заданий. И на одном даже ручки только что, если вы видели, запускал. Для чего мы собрались в собрание, ребята? Ну, хорошо, конечно, вы услышали. Это все равно польза есть. Все больше будут знать. Вы как цыганская почта и так далее трансформируете. Не все ходят на собрание. Самое активное... Рассылку, наверное, мы какую-то сделаем. Наверное, рассылочку можно сделать. И, да, по поводу этого... Сейчас будем думать, кто это сделает рассылку. Я, во всяком случае, сегодня занят. Кто-то может вызваться, может сделать эту рассылочку? Из R4-х есть у нас такие, которые могут сделать такую рассылку? Миш, может ты тогда? Лучше я сразу... с ошибками, у меня на тройке все время учился. Могу ты мне писал? Я могу без знаков препинания. Без знаков, давай, мы все знаем. Капслоком написать. Главное, чтобы суть ясна была. Додумаемся. К чему я сейчас хочу сказать, что вот это мы еще рассылку сделаем, раз, ладно, с Мишей решим, как вместе это сделаем, а больше людей стало знать, но все равно, так вот, знаете, вот такой активности я сейчас пока еще не увидел, но посмотрим, может, после рассылки вы здесь и услышали. Лень, к чему разговор? Сидит 20 человек. 20 да, человек. Маловато, я знаю, да. В гильдии 100. Да. Еще актуальный вопрос, вот у нас есть в гильдии люди, у которых есть Т3. Только Т3. Блин, быстрее открывайте Т4. Да, народу, у многих Т4 нету. Народу в гильдию ломится прямо дофига. 300, о, 400 вот это, миллионов мощи. Миша, это даже стимул, да. К нам уже появляются люди, вот именно из-за боевых действий. Ребят, можете норму на 1-2 будет. Раз уж на то пошло. 6-2, я думаю, не так в натяжку. Нет, давайте сейчас все в одну смотри, кучу не кидаем. Подожди, давай я отвечу. Норму, когда в XAX повышали, в XAX не все могли бить норму. Понял. Это, прикинь, гильдия 60 ярдов. Потому Понял. Что есть мобы, которые легко ложатся, которых да, можно да, 6 да. набивать. Есть мобы, которые ложатся сложно. Потом где-то вот, у кого-то что-то украдут, потом вход не каждые 3 часа можно делать. Поэтому даже я вот смотрю, когда я на это забрасываю, глаза протираю, опа, и 5 мобов, вот по отчетам я 5 вторых бью легко, конечно. А вот чтобы больше, это надо больше следить за этим, побольше надо. То военные действия, то еще что-то. И плюс у нас же сколько есть более маленьких товарищей, я думаю, что я в топ-30, наверное, по охоте попадаю, ну так приблизительно. Вот, поэтому надо судить и думать о себе. Мы норму, знаешь, как проверяли? Мы проверяли на флеше, когда он не донатил. Вот мы на флеше, на бездонатном аккаунте с ивошним шмотом охоты, мы посмотрели норму. Вот 5 вторых — это идеально. 6 он не всех мобов может бить. Сейчас да, последние полгода, да, флеш начал покупать фортуну он покупал там. У него энки дофига, он постоянно на всех охотах. И вот этот новый пак вышел по 35. Он себе очень хорошо покрасил шмот по $5. И теперь уже на флеше нельзя ориентироваться, но у него шмот реально, блин, лучше, чем у меня. Он вот эти по $5 наборами очень хорошо себе шмот покрасил. Но люди, которые не донатят с бездонатным шмотом, вот, блин, многие не вывезут норму в 6. Это Понял. Круто, это классно, Больше. Но мы проверяли, пробовали, хотели. И не это. Там и с отчетами фигня получится, потому что придется бросать минимум 2 скрина. Это много кому напряжно. Давайте сейчас эти вопросы, ребятки, не поднимать. У нас сейчас один главный вопрос. Это с ресурсами. Не будем уходить влево-вправо. Я в том плане на переходить на мобов и так далее. Да, все с этим понятно. Значит, если так, то не будем тоже тянуть кота за хвост. Оставляем следующее. Ждем. На Аварта отправляем свои личные данные, связываемся с ним и смотрим за ситуацией. А рассылку, я думаю, с утра мы с Мишей сделаем. И не только наши, тут, наверное, человек все-таки 30 у нас присутствует. Еще надо посчитать, да, наверное, так, 3, 6, 9, а может 35. Все 100 человек будут ознакомлены. Да, и еще, чтобы вот эти все вы все понимали, знали. Мы так думаем, ну, даже, может, полууверены в том, что к нам будут приходить товарищи. И когда вот в сбор вчера мы Андрюхе Ру говорим каждые 5 секунд, Андрюха Ру, ты один бросил, ты не те войска бросил. Вроде как 90% мы очень хорошо выглядели на фоне вместе с XVX, их хорошо по 70 тысяч войск бросали, и мест, ну, все классно было. Но отдельные личности, им говоришь, как об всем говорю, чтобы вы все понимали, что, ну... Если человек никак не понимает, то, соответственно, мы будем с таким человеком прощаться. Вот я не говорю конкретно, я такой пример привел. Ну, вообще, аккуратнее надо быть. Здесь косяки, и таких людей у нас мало. Ну, этих, которых мало, вот да, есть. Вот никак не могут исправиться. По вчерашним сборам, смотрите, в сбор помимо сборщика. Я объясню, почему по 70 тысяч, а не по 30. В сбор... 2-250. Может, помимо сборщика вступить 30 человек. Сборщик 31. Вот если вы кидаете по 70 тысяч, то это будет ровно 2 миллиона. 2-250. Полный сбор. Если кто-то один вкинулся, я не знаю, для чего кидали вчера одного солдата. Отчета нету, мы растворяемся. Для чего кидали одного солдата? Это один, значит, раз был, уже... Сенчик бросил, но это все нормально. С этим, значит, ну я просто говорю, или 30 тысяч. 31 или там 32, он уже не может вступить, потому что сбор переполнен. Он не может добить сбор. Получается, 29 человек вкинулись по 70, один кинул одного человека. Все, забить сбор мы не можем, потому что у нас максимум народу в сборе 30 человек. Поэтому я вчера кинул. Да. Говори, Миш. Ну, имеется в виду, или 30 тысяч, если ни одного, если 30 тысяч кинул. У меня нету там подушки Т2 больше, поэтому я кидаю 30 тысяч. Ну, так если у тебя нету, лучше не кидай, чем сбор будет неполный. Кинет кто-то другой. Всем нужно было наклепать Т2 уже. Пора. Да. У нас, смотрите, я некоторым даже обещал, что будет вознаграждение. Вы помните всех, которые у нас давно играют? У нас постоянно вознаграждение было после каждого события. Раз много собралось, две минуточки. Сейчас у нас с ресурсами очень тяжело. Но доставали с сумок многие, ну не многие, но несколько человек конкретно достали с сумок. И золотом очень было тяжело. Дальше что? И мы сейчас посмотрим, если получится, будем делать все-таки какое-то вознаграждение. Постараемся, может и не получится. По концу, как у нас называется, цикла, который заканчивается у нас в этом, вот сейчас в конце, после ПГ, то есть у нас ведется за все ивенты, тогда будет учитываться, обязательно будет ставиться плюс 1 балл, ну, там как карма и так далее, будет ставиться за участие в военных действий, плюс другие моменты, минусы, и вот общая табличка за цикл, а цикл у нас 3 недели, будем делать какое-то вознаграждение. Не будет ресурсов, я своих ресурсов достану, но хочу именно обязательно поощрить, чтобы люди, в общем-то, были поощрены, обращали внимание на таблицу. Таблица, грубо говоря, показывает аутсайдеры, те, которые, ну, значит, не проявили себя там. И, соответственно, если будет большое количество к нам людей приходить, и Т-3 даже вот немножечко тень бросает на тех, которые есть Т-3, вы понимаете, потому что эти люди... Другое дело, большое-большое спасибо тому же Твину, Антону, другим Твинам, которые нам помогают на ПГ. Мы не про них говорим, а те, которые основная... Тем более есть Т-3, вот, например, я не знаю, кто такой, но мне кажется, может, он сейчас даже здесь есть, Березовский. Почему он Т-3 никак не откроет? И кажется, долговато. Мы же с ним не прощались, потому что он тянет вроде как нормы более-менее, особенно ПГ. Ну, в сбор он не может вступать. А потому что он часто-часто сливается. Ну, слово часто, может, сейчас нет, а вот был момент прям раз за разом. Поэтому и на это все обращается внимание. Поэтому мы все должны радоваться, что к нам народ хочет идти. первую очередь, я думаю, заслуга нас всех, что мы стали более военизированы, но вы знаете, в чем ключ победы и ключ... Миша, тебе еще раз спасибо при таком активном товарище. Вот сегодня мы немножечко на 5 минут собрались у Гасана. Гасан говорит: Миша, почему ты не в XAX? XAX затухает. А я хочу, я прям, мне за язык никто не тянет, а хочется сказать, ну неужели там никого нету, их там столько людей, там 5-10. Ну вот Миша нас, нам помогает в этом, есть у кого учиться. Все мы не вечно играем в эту игру, все мы можем бросить или уйти в другую гильдию. Поэтому пока есть Михаил, здесь у нас Михалыч. Кто редко заходит в Дискорд, заходите во время боевых действий, ничего не надо говорить, просто услышьте, как идет рассуждение, как смотрится, когда, что, где, как, почему надо делать. Там так вот просто кому-то рассказать в течение какого-то времени, это нет, это только скрупулезно нужно во время атак это слушать и быть в онлайне. Тогда потихонечку приходит такой опыт, что игру, когда ты сейчас тебе в голову пришло, мне совершенно не огорчает вот эта ситуация, которая с этими, она терпимая, ну вот с этим, с фамильярами. Другое дело, может, как лично про меня, меня огорчает, что очень много времени уделяю гильдии и все время пытаюсь и хочу, и ищу помощников R4, поэтому всегда на это тоже обращаю внимание. Поэтому спасибо всем за военные действия, за то, особенно тем, которые вкидывались, и те, которые, допустим, не вкидываются войсками, вы тоже, мы понимаем, может, здесь частично есть, тем самым, что мы пополняем банк, таким, хоть чуть-чуть мы как-то снижаем нагрузку на самых активных людей, которые скидываются, особенно если онлайн. Много людей, которые пришли, кислород, я стеснительная такая девушка, как мне кажется, но очень активная у нас и с хорошими статами, и вообще во многих моментиках. Другие люди вон, пришли с Аней, со Сметанником, с Леной пришли, очень интересные люди. И Баст надеюсь, только, еще... по-моему, Ксю и бьет все ПГ. Да. Баст за Бастом, Баст за Бастом, да, всем ПГ помогает делать. Молодец. Да, я видел это, да, спасибо. Так, ну на чем будем останавливаться? Значит... И ресурсами тоже она там в первых двух ярдников, она, по-моему, два да, и она приезжала, прибегала своим Минск там или как-то так назывался, там, да, помогала. Тоже. Два ярда еды вытащила. Спасибо тем, которые во время, ну, никто не призывает, но спасибо тем за понимание, которые во время сборов, есть такие, мы не будем просто выделять их, но есть такие, все мы знаем, что из своих ресурсов доставали, потому что переживали тяжелые времена. А считаю правильным, что те, которые в сборы вкидываются, а должны быть обеспечены, потому что... Ну, и вы знаете, сейчас очень такой хороший ажиотажик пошел, даже у меня, ну, слово даже у меня, потому что, ну, как бы, вроде как постоянно в онлайне, хоп, а в последний сбор не попал, думаю, как так? А люди уже, ну, ажиотаж по военных действий, уже люди, это нравится, люди стараются, понимают, это и статы, и количество убитых, и количество, ну, убитых силы, за которым все, в общем-то, гоняются. Это при сборах, это как раз очень сильно аккумулируется. Поэтому вроде у нас все в этом нормально. Нормально. Сейчас Леня это Ксю Басты добьет все на карте, и мы уже будем ее на это, на боевые сборы переучивать. Да. Будет она у нас сборщиком. Если я растворился, значит, будет сборить. Угу. Или если будем делиться на две гильдии, значит, она будет идти оттуда сборить. Да, она скромничает. Да. У нее статы больше 600. Да, это 200%. По-моему. Она играет очень давно, у нее очень хороший опыт игры, она просто так. Скромничает. Ну ничего, она вольется в наш коллектив, думаю, и нормально. Раскроется потенциал ее полностью. А, вот как раз она тут как слушает она... нас. Это хорошо. Покраснела аж он. Вот и пряник появился. Как там, Виталий или Виль? Ну, как жалко, что ты стараешься до конца. Как бы ни был плачевный результат, но бейся до конца с этим ПГ. Когда мы принимали тебя, было такой момент. Из 100 человек я смотрю, вот как боялся я за то, что ты не выполнишь. И сейчас я вижу, что ты в аутсайдерах, именно даже с ПГ. Поэтому. Да, если у тебя нету серебра, допустим, даже 3 ляма, не бери ты эти вопросики. Самое беспонтовое. Вроде все есть, и самоцветы там, и звезды, и ускоры. Сейчас их вообще опасно брать в конце. А берешь вопрос, а там потратить 3 миллиона серебра и все. Если у тебя вот Прямо всего, что надо, нету на вопросике. Никогда не бери вопросики. То самое вот это беспонтовое, это какое-нибудь серебро там выпадет. Или еще что-нибудь. Вопросы берут тех, у кого реально там, которые сидят, у которых там дофига ресурсов, дофига ускоров, дофига звезд, которые это копят на ПГ специально, чтобы закрывать хорошо ПГ. Не как мы там повоевали, я пошел, все ускоры слил. Они копят специально ускоры на ПГ, чтобы на ПГ отстроиться, чтобы ПГ закрыть. Серебро. Просто так мигры. Вот у меня появилось там серебра на миграцию. Я купил, у меня его постоянно нету. А кто-то не покупает сразу, кто-то копит. Вот тоже копит на ПГ. Сейчас вот это из-за того, что вот эти золотые лиги появились, уже, конечно, этот ПГ там с серебром за 137 никто не берет или за 135, как раньше его расхватывали, потратить миллион серебра. Но в вопросах сейчас очень часто выпадает потратить серебра, там 2,5 миллиона, 3 миллиона. Так что вопросики очень опасные. У нас, блин, даже донатеры, которые играют в XAX, они не берут вопросы. Там, когда сделали норму 1950, все начали из-за большой нормы хватать эти вопросы, и в итоге они там 27-й подарок еле-еле взяли. Хотя норма 1950 была. Ну, сейчас донатер, донатер он донатер, но на серебро хоть как ты, хоть какой ты там донатер, ты серебро себе не задонатишь. Вот и весь вопрос. Там можно купить там ускоры, можно купить ресурсы, звезды там, свитки замка, еще что-то какие-то. Но серебро, ну ты вот просто никак себе не купишь. Можно самое звезды, через звезды свитки, и потом ждешь X2, и норм. Но это долго. Но ты доматишь, покупаешь звезды, через звезды, через лабиринт выпадает. Нефонит, да? Свитки, но ты представь, сколько свитков надо, чтобы тебе выбить 3 миллиона серебра. Но это везение. Ну, в смысле везение. Если, ну, если выпадает X2, тебе надо... Он имеет в виду вот эти золотые задания, которые выходят внутри свитка. Да, эпик, золотые. Но это редкость. Ну ладно. Короче, чтобы 3 миллиона серебра, тебе надо минимум 2000 свитков гильдейских. Если у тебя их нету... Я с 500 собирал 3 ляма. Ну, это может, ну, ребята, быть, есть вопрос. Это может быть, когда X2 было, это тоже. Да, X2. Да, X2. Но сейчас-то нету X2. Ну, сейчас-то никак. Я не спорю. Ребят, у меня вопрос к R4. Ночью кто-то будет доску чистить? Мне там, надо ПГ доделать, мне интересно. Знаю, что ты ночью находишься, вижу, и ты видел, что я. Сегодня я быстрее всего буду, но тебе тоже R4 дам. Ты же правила знаешь наши, как почистить, там немножечко паузу сделать. Ну и понятно. В курсе, да? Да, я все равно я буду в чате. А на дальнейшее, на будущее, на следующее ПГ, ты, я думаю, главный претендент в плане R4, как минимум на ПГ. Окей? Хорошо. Спасибо. Готовься, Димочка. Да, я понял. Почему у меня знак гильдии другой стоит? Это говорит, у кого стоит другой? Я дагестанец, у меня, говорю, здесь вместо рувна другой. Это ж теперь нужно дагестанец самому поставить этот знак. Мы даем права на сервере, у всех они есть по умолчанию, поэтому ты сам заходишь и меняешь свой индекс. Да, тебе нужно рув поставить. Кто-то тебе поставил QP, да. А где его поменять нужно? Ну, в самом Дискорде, в этом приложении, через... У тебя, если у тебя на устройстве играешь, я так понимаю, через настройки, там смена ника, и так уже вот в квадрате. Я могу, конечно, тебе и так его сделать, если тебе сложно, чтобы там тебе полчаса не терять, и тебе за одну минутку. Не, у меня... Я уже ему поменял. Так, все, Таня, тебе уже поменяли. Ник такой сам по себе, то есть ты так изначально назывался в Дискорде. А на сервере можно ставить отдельный ник. Я тебя поставил сейчас в руку. А, все, от души. Ты нас тоже немножечко опечалил. Дагестанец, как... Ты же дагестанец, который это, Соль-Яо убежал? Да, мы, кстати, недавно с Мишей вспоминали этот момент. Миша так был в тот момент, да. У тебя что-то затормозился в производстве R4-х. Фу, R4-х, что ты сказал? Т4-х. Там, да, на столкновение, я смотрю, ты без Т4-х регистрировался. Нет, это меня... Ты так любишь воевать, что Т4-х мало или что? Нет, я мне просто перед перелетом сюда, в вашу гильдию, меня обнулили на 1 000 000 Т4 и 3 миллиона Т3 там. А ты в какой гильдии играл перед тем, как нам прилететь? Да, там какая-то слабая гильдия была. Просто там улетели все, я... ГОС мне устраивал, а русских гильдий нормальных не было. Ну да, ну смотри, у нас вот мы как бы будем все-таки идти по тому направлению, что как бы то ни было, понятно, аутсайдер, он и в Африке аутсайдер, но когда есть проверенные люди, которые они у нас постоянно играют, к ним уже у нас даже больше доверия. Вот, допустим, Пряник, он даже сейчас здесь есть, поговорили, я услышал его, все такое. И тем не менее, как предупреждали, что может какие-то быть проблемы с ПГ, так они у нас и происходят. И ты, я вижу, просто не к гильдии привязан, я не без всяких там сейчас моментиков, а вот привязан, чтобы тебе было удобнее. Вот тебе удобнее туда лететь, ты гильдию меняешь. Ну вот пока у нас, ты к нам попал обратно, потому что места были. Ну будем надеяться, что у нас будет с этим, с местами очень... как говорится, мало на дальнейшее. Мы будем, ну, эти не очень моменты приятные, когда люди из своих личных моментиков бросают гильдию, потом, когда им надо, опять возвращаются, знаешь, вот в таком. Вот мы, например, ты не в курсе, мы летели всей гильдии в 158-й, чтобы просто показать себя, ну, мы же все вместе, кому-то, может, сложно, кому-то было неудобно, но 80% выдержали это испытание, и мы... Ничего не получилось там, плохо получилось с этими 6-7 сборами, но все мы были едины, целы, и мы там не разбежались, там вот я хочу, не хочу и так далее. Поэтому я тут при всенародно говорю, что мы ценим тех людей, которые являются частью нашей семьи, часть, ну, над них держится наша гильдия, мы это видим, знаем и отдаются нашей гильдии полностью. Так, мы по поводу этого собрания закрываем официальную часть. Если на другие темы можем продолжать разговаривать, нужно еще и ПГ делать, уже целый час прошло. Еще раз по поводу твинов и так далее. Отправляем свои данные твина на Авард, и завтра, я, может, сегодня я с ним буду говорить, буду видеть эту ситуацию, кто сколько отправил и так далее. И будем уже посмотреть, появится много, не появится много, сколько появится, как это будет получаться. Поэтому... призываю к активности. Почему? Потому что это наше. Мы, если не мы, то кто? Кто может, тем и помогает. Вот, например, твины мы делаем, знаете, вот 10 уровня, одни и те же. С одной стороны, не заставишь человека, который, ну, не умеет это и так далее. Поэтому пока идем на совесть, на тот момент, ну, на кто сколько может приносить пользы. Ну, надо и не прятаться за плечи одних и тех же людей. По возможности, не можем мы сделать твина 10 уровня, сложно. Где-то в другом мы можем принести пользу гильдии. Приносим. Не забываем, что мы только все вместе, сообща, мы едины, мы сила. По отдельности это все видно, это все проглядывается, поэтому желаю, чтобы все, вот, все, ну, принимали участие во всех наших активных действиях, не уворачивались, не отклонялись от них. Миша, есть что добавить? Ты еще тут? На этом расходимся тогда. Да хотя нет, бы... вроде все сказали, да. Понятно. Если готовы сегодня посборить, ищем цели, тогда кидаем во флут.